Ги де Мопассан. Бродяга. Вот уже 40 дней он бродил по дорогам, надеясь раздобыть хоть какую-то работу. Он и покинул свой родной Виль-Аваре в департаменте Манш только потому, что там ему нигде не удавалось пристроиться. Крепкий мужчина, 27 лет, плотник-подмастерье, честный труженик, привыкший жить своим ремеслом, 2 месяца сидел у родных на шее. И это при том, что он старший в семье. Но безработица стояла такая, что поневоле приходилось слоняться без дела. Дома уже и хлеба толком не оставалось. 2 его сестрицы перебивались случайными поденками за жалкую плату. А он, Жак Рандель, здоровенный мужик, был вынужден бездействовать, потому что попросту не находилось работы и тем лишь тяготил своих близких. Он обратился в мэрию, и служащий там объяснил ему, что работы хватает в центральных департаментах страны. Рандель обзавелся всеми нужными бумагами и рекомендациями и пустился в путь. 7 франков в кармане, через плечо перекинута палка, на ней узелок из синего платка с запасными башмаками, штанами и рубахой. Он сутками брел по бесконечным дорогам, не зная отдыха, под ливнями и под ясным небом, но все никак не мог отыскать этот край, где простому работнику нашлось бы дело. Поначалу Рандель упорно держался мысли, что раз уж он плотник, то и браться ему стоит исключительно за плотницкое дело. Но на каждом строительном дворе ему твердили одно и то же — работы нет. Когда же деньги у него почти вышли, Рандель решил больше не выбирать и соглашаться на любую работу, какая подвернется. Он поочередно нанимался то в землекопы, то в помощники конюха, то в камнетесы, валил деревья, срубал ветви, копал колодцы, мял глину, собирал хворост, пас коз на горных склонах. Делал все, что требовалось, за несколько су, потому что работу хотя бы на пару-тройку дней ему давали только тогда, когда он соглашался на самую нищенскую плату, вызывая тем соблазн у прижимистых хозяев и у фермеров. Но уже целую неделю ему не попадалось вообще никакого занятия, и он так обнищал, что питался и то недосыта одним лишь хлебом, который клянчил у добрых женщин на обочине дороги. Сгущались сумерки, а Жак Рандель все шагал и шагал, измученный, голодный, потерявший всякую надежду, волоча по заросшей травой обочине свои распухшие босые ноги. Старые башмаки развалились в конец, и он берег последнюю пару. Стояла поздняя осень, субботний день. Ветер шумел в вершинах деревьев, гнал по небу тяжелые серые тучи, пахло скорым дождем. В этот вечер перед воскресеньем вокруг все будто вымерло. Местами на полях высились огромные скирды соломы, желтые, как переросшие грибы, но сами поля казались мертвыми и пустыми, хотя их уже засеяли под будущий урожай. Голод грыз Ранделя, тот зверский тупой голод, что гонит волков на людей. Он был так слаб, что старался делать шаги пореже, растягивая их. Голова его упала на грудь, виски колотила, глаза налились кровью, рот пересох, рука судорожно стискивала палку. Все время в нем поднималось бессильное желание огреть этой палкой первого встречного, который сейчас торопится домой к своей горячей похлебке. Он всматривался в край дороги, и ему чудилось, что за обочиной валяются забытые в мягкой земле картофелины. Найти бы хоть, ну, несколько. Тогда можно было бы насобирать сухих веток, развести маленький огонь во вражке, и, ей-богу, вышел бы чудесный ужин из горячей, только что испеченной в зале картошки, да и руки он ею бы сперва отогрел. Но картошка уже отошла, как и накануне, ему пришлось довольствоваться сырой свеклой, выдранной прямо с грядки. Вот уже два дня его так донимали мысли, что он невольно разговаривал сам с собой вслух, пока шел. До сих пор Рандель жил, не задумываясь, отдавая все свои нехитрые силы и простой ум ремеслу, но усталость, бесконечные поиски, которые так ничем и не кончались, постоянные отказы, ругань, ночлеги под открытым небом, голод, презрение хозяев, у которых есть крыша над головой, их вечная усмешка, чем дома-то плохо было, тоска от того, что его крепкие, привыкшие к работе руки не находят делу применения, и тягостное знание, что дома его родные тоже сидят без денег. Все это мало-помалу копилось в нем тяжелым злым чувством, которое день за днем, час от часа, минута за минутой разрасталось и ворвалось наружу короткими рваными фразами, похожими на звериное рычание. Спотыкаясь о камни, которые выкатывались из-под его ног, он бормотал: «Беда! Беда! Свиньи проклятые! Человек с голоду подыхает, им хоть бы что! Плотник! Не кто-нибудь!» «Свиньи! Ни единого су! Ни единого! Ну вот, дождь пошел! Свиньи проклятые!» Он злился на судьбу и винил весь род человеческий без исключения в том, что сама природа, мать всего живущего, обошлась с ним так жестоко, безжалостно и коварно. «Сволочи! Свиньи проклятые!» — шипел он сквозь зубы, глядя, как над крышами в час вечернего ужина поднимаются тонкие клубы серого дыма, и не понимая, что тем самым сам поддается другой беде, той, что люди называют насилием, грабежом, едва удерживал яростный порыв вломиться в чей-нибудь дом, перебить хозяев и, усевшись за их стол, съесть их еду. «Значит, выходит, и жить мне права нет», — бормотал он. «Сдыхаю от голода, а никому и дела нет, и прошу ведь сущую малость, дайте мне работу. Ах, свиньи проклятые!» Мука так измотала его тело, желудок, грудь, все нутро, что он уже плохо соображал, будто хмельным стал, и в голове осталась только одна мысль: «Раз я дышу, а воздух ничей, значит, мне положено жить. Как же они смеют оставлять меня без куска хлеба?» А дождь все стучал и стучал, частый, колючий, ледяной. Рандель остановился и тихо произнес: «Вот беда, еще месяц плестись, пока доберусь до дома». Да, он повернул обратно, потому что, наконец, сообразил, в родных краях, где его знают с пеленок, есть хоть какой-то шанс найти работу, а на больших дорогах он только пугает людей своим видом. Не пристроится плотником, наймется черным работником, будет месить известь, рыть ямы, дробить камни. Пусть заработает за день жалкие 20 су, все же на пропитание хватит. Дождь стекал за воротник и холодил ему спину и грудь. Он попробовал укрыться, повязав шею лоскутом от последнего своего платка, но расползающаяся одежда мигом промокла до нитки. Тогда плотник огляделся вокруг взглядом такой горькой сиротской тоски, какая знакома лишь тем, у кого на белом свете нет ни угла, ни приюта. Наступила ночь. Поля погрузились в туманную темень. И все же он различил вдали на пастбище смутное светлое пятно, корову, лежавшую на земле. Не задумываясь ни секунды, зачем он идет к ней, Рандель перемахнул через придорожную канаву и направился к животному. Когда он приблизился, корова приподняла свою тяжелую голову, и у него проскользнула мысль: «Была бы у меня хоть кастрюлька, напился бы молока досыта». Он уставился на корову, корова на него, и вдруг Рандель со злостью пнул ее в бок. «Поднимайся!» — бросил он. Животина неторопливо встала, тяжелое вымя почти волочилось по земле. И тогда человек улегся на спину между ее ног и долго-долго пил, сжимая обеими руками теплое упругое вымя, пахнущее стойлом. Он пил, пока в живой этой чаше не кончилось молоко. Но ледяной дождь разошелся всерьез, а в голых полях некуда было укрыться, и дрожащий от холода Рандель смотрел на огонек между деревьями, светилось окно какого-то дома. Корова снова тяжко опустилась на землю. Он сел рядом, стал гладить ее морду, благодарный за то, что она его накормила. Животное шумно дышало, пуская из ноздрей теплые белые струи, словно ночной пар, и они согревали его лицо. «В твоем брюхе не замерзнешь», — прошептал он. Теперь он грел пальцы, прижимая то к коровьим бокам, то к груди, и тут ему пришло в голову. Можно бы прижаться к ее большому горячему животу и переждать так ночь. Долго ворочался, выбирая удобное место. Потом, наконец, уткнулся головой в тяжелое мясистое вымя, то самое, что только что напоило его, и, изнуренный до последней капли, мгновенно уснул. Однако за ночь он несколько раз просыпался. Лежал животом к корове, спина остыла, поворачивался спиной, холодом брало грудь. Тогда он прижимался к ней той стороной, что успела коченеть от сырости, и снова проваливался в тяжелый свинцовый сон. Он вскочил на ноги, как только пропел первый петух. Рассвет набухал на горизонте, дождь кончился, небо стояло чистым. Корова сонно лежала и даже не подняла головы. Он наклонился, уперся ладонями в землю и поцеловал ее в широкую влажную ноздрю, приговаривая: «Прощай, моя хорошая, авось еще свидимся. Славная ты тварь! Прощай!» Потом обулся и пошел дальше. 2 часа Рандель брел все по той же дороге, не сворачивая, а потом, обессилев до того, что ноги не держали, опустился на траву передохнуть. Полностью рассвело, колокола разудало звенели, и на дороге стали появляться люди. Мужчины в синих блузах, женщины в белых чепцах, шли пешком или ехали в двуколках, торопясь в соседнее селение к близким и знакомым праздновать воскресенье. Тучный крестьянин гнал с 2 десятка испуганно блеющих овец. Быстрый пес без устали стягивал их в кучу. Рандель поднялся и поклонился. «Не найдется ли у вас работы для человека, который из голоду валится?» — спросил он. «Я не нанимаю тех, кто шатается по тракту», — буркнул крестьянин и зло оглядел оборванца. Плотник снова опустился на обочину. Он долго сидел, выискивая среди проходящих хоть одно доброе лицо, хоть проблеск участия. Только к такому стоило обратиться с западенным трудом. Он остановил взгляд на мужчине полублагородного вида в рединготе и с золотой цепочкой, натянутой через живот. «Я уже 2 месяца ищу работы», — сказал он. «Всюду мне отказывают. У меня не осталось ни единого су в кармане». «А, вам следовало бы прочитать объявление на пограничном столбе нашей коммуны», — ответил мужчина. «У нас запрещено попрошайничать на дорогах. Имейте в виду, я здешний мэр. Если вы немедленно не уберетесь отсюда, я засажу вас за решетку». «Ну и сажайте», — накаляясь, буркнул Рандель. «Я не против. В тюрьме хоть с голоду не помру». И снова уселся на обочину. Действительно, через 15 минут на дороге появились 2 стражника. Они шли медленным шагом, плечом к плечу, 2 четкие фигуры, так сверкавшие на солнце начищенными головными уборами, желтыми портупеями и металлическими пуговицами, точно уже издали хотели навести страх на злоумышленников и обратить их в бегство. Плотник сразу понял, что идут за ним, но с места не сдвинулся. В нем клокотало смутное желание бросить им вызов. «Пусть засадит сейчас! Придет время, он еще отомстит!» Они подходили, делая вид, будто не замечают его, по-военному печатая шаг, тяжелый и вместе с тем развалистый. Поравнявшись с Ранделем, оба вдруг остановились, словно только теперь обнаружили этого человека, и уставились на него гневно и угрожающе. Потом унтер-офицер шагнул к Ранделю. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Сижу», — спокойно ответил тот. «Откуда вы явились?» «Если пересчитать все места, где было, часу не хватит». «Куда вы направляетесь?» «В Виль-Аваре». «Где это?» «В департаменте Манш». «Это ваша родина?» «Да». «Зачем же вы ушли оттуда?» «Как зачем искать работу?» «Ай, у этих мошенников всегда одна песня, но меня не проведешь». Обернувшись ко второму стражнику, сказал унтер тоном человека, у которого нет терпения в сотый раз выслушивать какие-то дурацкие выдумки. «Бумаги при вас?» — продолжил он допрос. «При мне?» «Предъявите». Рандель вытащил из кармана удостоверение и рекомендации. Ветхие, захватанные, засаленные бумажки, и протянул их унтеру. Тот медленно, запинаясь, прочитал и, убедившись, что они в порядке, возвратил владельцу, но вид у него был крайне недовольный. Он явно считал, что этот пройдоха его надул. «А деньги у вас есть?» — немного подумав, спросил он. «Нет». «Совсем нет?» «Совсем. Ни единого су». «Ни единого». «На какие же средства вы живете?» «На то, что мне дают». «А, значит, вы выпрашиваете подаяние». «Да, если удается», — твердо ответил Рандель. И тут стражник произнес. «Уличаю вас в том, что вы, не имея средств к существованию, не занимаясь полезным трудом, бродяжничаете по большим дорогам и побираетесь. На каковом основании я беру вас под арест и приказываю следовать за мной?» Плотник поднялся с обочины. «Идти так идти», — проговорил он, и, не дожидаясь приказа, встал между стражниками. «Сажайте в кутузку, крыша хоть над головой будет, да и от дождя спасусь», — добавил он. И они направились в село. До него было не больше четверти мили, сквозь оголенные ветви виднелись черепичные крыши. Уже отзвонили к обедне, на площади толпился народ. По сторонам улицы тотчас встали живой изгородью, жаждавшие взглянуть на злоумышленника. Следом за ним бежали взбудораженные ребятишки. Крестьяне и крестьянки пялились на арестанта, шагавшего между двух стражников. Глаза у них горели ненавистью. Горели желанием забросать его камнями, содрать с него шкуру ногтями, затоптать в землю. Они спрашивали друг у друга, кого он обокрал, кого убил. И мясник, служивший когда-то, утверждал, что молодчик не иначе, как дезертир. Содержатель табачной лавочки узнал в нем человека, который нынче утром всучил ему фальшивую монету в 50 сентимов. Торговец с кабинным товаром готов был поклясться, что полиция после шестимесячных бесплодных поисков сцапала, наконец, убийцу вдовы Мале. Стражники ввели Ранделя в зал заседаний муниципалитета. Там, за большим столом, уже сидел знакомый ему мэр, а рядом с мэром — судебный следователь. «Ага, все-таки попался, любезный!» — вскричал мэр. «Я же говорил, что засажу тебя за решетку!» «Докладывайте, что произошло?» — обратился он к унтер-офицеру. «Господин мэр, у этого человека нет ни крова, ни пристанища, нет, как он утверждает, ни единого су на жизни. Он задержан за бродяжничество и нищенство. Имеет при себе хорошие рекомендации, его бумаги в полном порядке», — отрапортовал унтер. «Ну-ка, ну-ка, дайте-ка мне взглянуть на эти бумаги», — сказал мэр. Он взял их, дважды прочитал, потом вернул Ранделю и отдал приказ. «Обыщите его!» Плотника обыскали и ничего не нашли. Мэр, придя, видимо, в некоторое замешательство, спросил, «Что же вы делали утром на дороге?» «Искал работу». «Искали работу на большой дороге!» «А где же мне ее, по-вашему, искать? В кустах, что ли?» Они смотрели друг на друга пристальным и яростным взглядом. «Так и быть, я отпущу вас, но больше не попадайтесь мне на глаза», — пригрозил мэр. «Лучше бы вы меня посадили», — сказал плотник. «Хватит с меня таскаться по дорогам». Мэр нахмурился. «Замолчите!» Потом распорядился, обращаясь к стражникам. «Отведите этого человека на 200 метров от села и пусть идет на все четыре стороны». «Скажите им, чтоб хоть накормили меня сначала», — попросил Рандель. «Хм, накормить вас еще чего не хватало», — возмутился мэр. «Вот уж действительно придумал». «Я подыхаю с голоду. Вы толкаете меня на дурное дело, коли гоните, не накормив», — жестко сказал тот. «Что ж, тем хуже для вас, для богатеев». «Уведите его! Уведите, не то я рассержусь всерьез», — вскочив, повторял мэр. Стражники схватили плотника под руки и поволокли вон из мэрии. Он не сопротивлялся. Спокойно шел с ними сперва по той же улице, потом 200 метров от километрового столба по дороге, и тут Унтер скомандовал: «Теперь убирайтесь, и чтобы духу вашего здесь не было, не то я вам покажу, где раки зимуют». Рандель ничего не ответил и снова зашагал, сам не зная куда. Так он шел минут 15-20, отупевший до полного бесчувствия. Но вдруг из приоткрытого окна домишка у обочины ему ударило в нос с запахом мясной похлебки, и он остановился как вкопанный. Приступ голода, свирепого, раздирающего внутренности, сводящего с ума голода, схватил его с такой силой, что он чуть не бросился, как неразумное животное, на стену жилья. «На этот раз вам придется меня накормить, будьте вы все прокляты!» — громко прорычал он и начал колотить палкой по двери. Никто не отозвался. Тогда он забарабанил еще громче, вопя во всю глотку. «Эй, вы, люди, откройте!» Ни звука в ответ. Он подошел к окну, толкнул раму, и навстречу холодному уличному воздуху вырвался теплый, спертый кухонный воздух, пропахший горячим бульоном, вареным мясом и капустой. Плотник перемахнул через подоконник в кухню. Стол был накрыт на два прибора. Хозяева, надо полагать, отправились к обедне и оставили на плите праздничный обед — отличную говядину в наваристом овощном супе. На полке между двух бутылок, по виду нетронутых, лежал свежий хлеб. Первым делом Рандель накинулся на хлеб. Отламывая куски с таким ожесточением, точно душил у врага, он жадно запихивал в рот, глотал, не прожевав. Но запах мяса потянул его к плите, он снял крышку с кастрюли, сунул внутрь вилку и вытащил большой кусок говядины, обвязанный веревочкой. На ту же тарелку он сверху наложил капусты, моркови, луку, поставил ее на стол, уселся, разрезал мясо на четыре части и пообедал, как у себя дома. Почти доев говядину и наполовину расправившись с овощами, он захотел пить и пошел за бутылкой. Налив себе в стакан, он, еще не попробовав, понял, что это водка. Ну что ж, она согреет ему утробу, разожжет кровь. Плохо ли после того, как человек намерзся? Он выпил. И впрямь. Ощущение с отвычки было такое приятное, что он тут же снова налил полный стакан и в два глотка осушил. И сразу Ранделю стало до того весело и радостно. Точно вместе с хмельным ему внутрь попала изрядная доля счастья. И опять он взялся за еду, но уже без спешки, размачивая хлеб в бульоне, потом старательно пережевывал. Теперь все тело у него пылало, особенно горел лоб, а в голове стучали молотки. Но тут где-то вдали раздался колокольный звон. Это кончилась служба. И даже не страх, а инстинкт, тот самый инстинкт самосохранения, который в минуту опасности становится лучшим советчиком и поводырем всех живых существ, заставил плотника вскочить на ноги. Он сунул недоеденный хлеб в один карман, бутылку водки в другой, крадучись, подошел к окну и оглядел дорогу. Дорога еще была безлюдна. Он выбрался на нее, но на этот раз свернул с большой дороги на тропку, которая по полю вела к лесу, только что им замеченному. Рандель был доволен собой и весел. Чувствовал такой прилив сил, бодрости, легкости, что перепрыгивал, сомкнув ноги через полевые ограды. Добравшись до тени, он вытащил бутылку из кармана и на ходу начал снова тянуть водку, почти не переводя дыхания. Тут мысли его смешались, глаза помутнели, ноги стали как резиновые, и он запел старинную народную песню. «Ох, как же это весело! Как же это весело по ягоды ходить!» Теперь, ступая по толстой мшистой подстилке, влажной и свежей, чувствуя под ногами этот мягкий ковер, он, как ребенок, испытывал неодолимую потребность дурачиться, кувыркаться. Разбежавшись, он и впрямь перекувырнулся раз, другой, а, вставая на ноги, сызново затягивал. «Ох, как же это весело! Как же это весело по ягоды ходить!» Внезапно он вышел к ложбине и внизу, на дороге, проложенной по ее дну, увидел молодую рослую женщину, должно быть, батрачку. Она возвращалась в деревню, неся на большом бочечном обруче, висящем на плечах, два ведра молока, которые придерживала руками. Пригнувшись, он следил за каждым ее движением. Глаза у него горели, как у пса при виде перепелки. Заметив его, она подняла голову и, смеясь, крикнула: «Эй, это вы так распелись?» Не отвечая, он прыгнул на дорогу с откоса футов 6 высотой не меньше. «Господи, как же вы меня напугали!» — вскричала она, неожиданно увидев его перед собой. Но он ничего не слышал. Он был пьян, слепо одержим потребностью, еще более лютой, чем голод, распален хмелем и необоримой яростью, потому что 2 месяца был лишен всего. А теперь напился молодой мужчина с горячей кровью, со всеми вожделениями, которыми природа наделяет плоть здорового человека. Глянув на его протянутые руки, на выражение лица, глаз, полуоткрытого рта, девушка в страхе попятилась. Он схватил ее за плечи и молча повалил на землю. Ведра, гремя, поливая молоком дорогу, упали и покатились в разные стороны. Она закричала. Потом поняла, что в этом безлюдии все равно никто не придет на помощь. К тому же молодчик покамест не покушается на ее жизнь и благоразумно решила сдаться, даже не очень возмущенная. Парень-то был дюжий, красивый, хотя слишком уж груб. Но стоило ей встать на ноги, как мысль о пролитом молоке привела ее в такое неистовство, что, сорвав сабо с ноги, она теперь, в свою очередь, набросилась на него, готовая проломить ему башку, если он не возместит убытка. А он, не поняв причины этого внезапного нападения, немного протрезвев, в растерянности и ужасе от содеянного, бросился бежать со всех ног, и вслед ему летели камни, иногда с силой ударяя в спину. Плотник бежал долго, очень долго, пока его не одолела безмерная усталость. Ноги подкосились, мысли спутались, в голове не осталось ни воспоминаний, ни способности соображать. Он свалился на землю под каким-то деревом, и через 5 минут он уже спал крепким сном. Рандель проснулся от сильного толчка и, открыв глаза, увидел над собой 2 блестящие кожаные треуголки. Утренние стражники вязали ему руки. «Я наперед знал, что тебе от меня не уйти», — с ухмылкой сказал Унтер. Рандель беспрекословно встал. Стражники толкали его и, сделай он хоть малейшую попытку освободиться, избили бы, потому что он стал их законной добычей. Тюремные птицы, пойманы этими охотниками на злоумышленников, и уж теперь-то ему не вырваться. «Пошли!» — скомандовал стражник. Они зашагали по дороге. Вечер уже накинул на землю покров осенних сумерек, тяжелый и зловещий. Через 30 минут они вошли в село. К К этому времени молва о происшедшем облетела жителей, и все двери были настежь. Крестьяне и крестьянки, такие взбешенные, точно каждого из них обокрали, точно каждую изнасиловали, поджидали этого мерзавца, чтобы окатить его отборной бранью. Она лилась на Ранделя, начиная от первого дома и кончая мэрией, где его поджидал мэр, торжествуя победу над этим бродягой. «Ха-ха-ха! Молодчик, все-таки попался!» — крикнул он, завидев плотника. И начал потирать руки, крайне довольный. «Я это знал! Я с самого начала знал, как только увидел его на дороге!» И закончил, ликуя. «Негодяй! Гнусный негодяй! Теперь тебе, любезный, лет 20 обеспечено!»